светили робко очень. В мир знаний, в мир добра и волшебства. И нашей жизни светлая дорога. В лицее этом добром нас свела. В лицее самом лучшем нас свела. Взлеты и падения. Мы здесь ковали дружбу и мечту. Любви познали чудные мгновения. Стремление ввысь и знаний глубину. Стремление ввысь искусство, красоту. Дорогими, и этих окон нет нигде светлей. Вот стали слишком быстро мы большими, но не забыть тебя, родной лицей. Нам не забыть тебя, родной лицей.